Глава 15. Льяра. «Ярант!» — Роксана Аркенч выкрикнула мое родовое имя. И я вышла из изрядно придевшего строя, чтобы присоединиться к своей группе. Группе счастливчиков, облагодетельствованных высшей наградой тех, кто проходит практику во дворце. Завистливые взоры из-под тишка, перешептывания, неискренние улыбки, от которых на душе стало гадко. Поймала ободряющий взгляд Тильи. «Не обращай ты на них внимания, завистники и придурки!» Я только устало вздохнула. Это началось чуть раньше, когда утром все первокурсники собрались в уголке почета и гордости и нам объявили результаты экзамена. Оказалось, мы единственная группа, которая умудрилась вылечить свое животное полностью — а благодаря набранным дополнительным баллам и тому, что Мория была единственной из всего потока, кто правильно ответил на все вопросы без исключения, мы неожиданно выиграли кубок укротителя чаще. Ко мне подлетели Массара и Скай, подхватили на руки, усадили на плечи, скандируя «Льяра! Льяра!» и сделали круг почета. Парами с Кэсси не отставали, и, выхватив сопротивляющуюся Морию из медвежьих лап Аслана, повторили их подвиг. На некоторое время я позволила захватить себя эйфории. Нам хлопали, нас поздравляли, но оказалось, далеко не все голоса звучали радостно. А потом и вовсе кто-то выкрикнул: «Конечно! Она же дочка советника!» Будто только от меня зависела победа. Добряк и Болтун Массары вместе с моими друзьями призывали не обращать на идиотов внимания. Аслан, Кэсси с Парами предложили Крикуну подойти ближе и повторить сказанное в глаза, а затем преподаватели навели порядок. Сделав посильнее громкость на мелодии, я попыталась отгородиться музыкой, но не смогла перестать думать. И почему меня это так задело? Мы маялись ожиданием у портальных площадок, кивая в ответ на поздравления и пожелания, а мне никак не удавалось избавиться от гнетущих мыслей. Даже страх встретить Галана как-то притупился. Ходили слухи, что после неудавшейся вечеринки он так и не появился в академии, но, по другой версии, все же забежал ненадолго в комнату и снова исчез. Выяснять, какая верная, мне не особо хотелось. Побыстрее бы оказаться во дворце и немного расслабиться. «Льяра, я рад, что мы в одной группе». Рядом не переставал крутиться Торрен, вызывая придирчивые взгляды ребят, и мне все же пришлось снять обод проигрывателя и повесить на шею, чтобы слышать его многочисленные вопросы. «Жаль, что я вчера оказался не в вашей команде», — посетовал Сандер, ревниво поглядывая на нового знакомого. «Правда, тогда я бы испортил вам все результаты», — он рассмеялся. Шутливо двинула его в плечо, и мы проводили глазами очередную группу, пропавшую в зеленоватой вспышке портала. «Похоже, нас отправят последними», — протянул недовольно Кэсси и повернулся, будто невзначай приобняв Кассандру. «Прекрати!» Та опасливо покосилась на шестерых дюжих оборотников в полной выкладке, охраняющих портальный комплекс. «Все брату расскажут! Прибьет же!» Тяжелый вздох вырвался из груди парня. «Что-то случилось, наверное, раз они здесь», — предположила Тилья. «Не нравится мне это». Парами наморщился. «Что-то явно происходит». Мы с девочками переглянулись. Скрывать от друзей правду неприятно, но не рассказывать же прямо тут, когда вокруг столько лишних ушей. Хоть наша группа и была самой малочисленной, но у Галана много прихвостней. Никогда не знаешь, где на них наткнешься. Подошел наш сопровождающий. Им оказался вчерашний экзаменационный куратор. Я не запомнила его имя. Сегодня на нем вместо балахона природников был надет официальный наряд представителя академии, который составляли темные брюки и зеленая куртка с трискелем на рукаве. «Инструктор Борне!» — окликнула его женщина, судя по всему, работница администрации. Размахивая какой-то бумажкой, она подбежала к природнику и отвела его в сторону. Они оживленно заговорили, но до нас долетали лишь обрывки фраз. Мы как один усилили эмпатию, чтобы получше слышать. «Они там с ума посходили», — возмущался Борне. «Я лишь передала распоряжение, все вопросы к проректору». «И как, по-вашему, я теперь должен изменить состав группы, когда все уже разбежались? Мало утром было перестановок. Утвердишь план, подготовишь все документы, а потом какому-нибудь богатенькому сумасброду бесы нашепчут, что его-то чадушка непременно должно проходить практику во дворце. И начинается. Могу вас понять и посочувствовать, но это не я придумала. Моя задача — лишь передать сведения. Она сунула листок в руки раздраженному мужчине и, круто развернувшись, направилась обратно. Что-то проворчав и потеребив тоненькие усики, природник пристально глянул на нас и, тяжело вздохнув, выдал: «Сейчас вернусь». Он появился вновь только минут через 15, когда наша группа осталась у портального комплекса последней. «Ладно, ребята, у нас и правда изменения, ситуация сейчас непростая. Это ради вашей же безопасности. Надеюсь, все захватили теплые вещи». Мы переглянулись. Среди нас не было никого, кто бы собрал загодя сумку. Да и зачем нам личные вещи во дворце? Ночевать нас никто не оставит, и вечером мы должны вернуться домой или в общежитие. «Ну и ладно», — махнул инструктор рукой. «На месте о нас должны позаботиться, раз отправляют так далеко на север». «А как же императорский дворец?» Кто-то опередил меня, задав правильный вопрос. «Никакого дворца». «А я рад», — шепнул Кэсси. «Во дворце по-любому скукотища. Хотя с чего вообще меня в эту группу направили?» Я в ответ честно пожала плечами. Тем временем инструктор Борне махнул рукой, и мы потопали следом, компактно размещаясь на большой портальной площадке. Привычно ощутила ребристую поверхность под подошвой ботинок, наблюдая, как начинают светиться зеленоватым светом вырезанные в камне расходящиеся в стороны лучи. А потом мы на долгие минуты провалились в ничто, где был только шум ветра. Это чем-то напомнило путешествие в замок Галлена. Почти так же далеко. Хорошо, хоть при переходе порталом жизни так не мутит, как при перемещении тенями. «Ройман Гарден, к вашим услугам!» Нас встретил рыжий парень в военной форме. «Приветствую в Сатор-Юти. Вы опоздали? Наш командир только что отлучился. Но он скоро вернется. А пока я в вашем полном распоряжении. Небольшая заминка перед переходом. Прошу прощения». Инструктор Борна осмотрелся, и мы последовали его примеру. Нам в последний момент изменили место прохождения практики. «Проводите нас, так сказать, к месту дислокации. И лучше поскорее, здесь довольно прохладно». «Конечно, следуйте за мной». Ройман Гардем пошел впереди, показывая дорогу. «А разве вы не должны были привезти с собой оборудование? Или будете собирать на месте? И еще, ваши подопечные...» Он покосился на нас через плечо. «Не слишком ли они молоды?» Я, не стесняясь, использовала эмпатию, чтобы слушать разговор. Похожие ребята делали то же самое, судя по недоумевающим взглядам, которыми мы обменялись. «Какое оборудование?» Природник даже остановился. «Для барьера?» Похоже, рыжий Ройман уже и сам понял, что принимает нас за кого-то другого. «А документы покажете?» «Конечно». Борне протянул направление. Пробежав глазами документ, воин расплылся в улыбке. «А я-то и думаю, не похожи вы совсем на световиков. Значит, практика. Странно, но мне про это никто и словом не обмолвился. Знаете, вы, пожалуй, идите в штаб. Это все время прямо по дороге до самой городской ратуши. Штаб внутри. Там спросите Эрсмана Данме, он вас устроит и обеспечит всем необходимым. А мне нужно вернуться к порталам. Задание». Козырнув, парень бегом отправился назад. «Ну?» Инструктор обвел нас взглядом. «Ходу, ребята, пока совсем не застыли. До Файбарда рукой подать». Он ковырнул ботинком заиндевевшую землю, а мы поежились, несмотря на куртки. От этого замечания я вздрогнула, но тут же успокоилась. «Сатор-Юти, мы в Сатор-Юти, здесь же гарнизон Верда!» «Ай да, отец, всех вокруг пальца обвел. Поменять в последний момент место практики и отправить туда, где я по-настоящему буду в безопасности». Невольно я стала озираться в поисках знакомой фигуры, с надеждой всматриваясь в каждого попавшегося на глаза воина. Не он, не он, снова не он. Как я могла закрыть перед Вердом дверь? Сейчас я вспомнила, как он шел за мной, словно побитая собака в тот вечер. Теперь, когда груз спал с плеч, и я, поговорив с отцом, больше не боялась шантажа Галлена, мое поведение представилось в несколько ином свете. Нет, я не чувствовала себя виноватой. Просто стоило успокоиться и нормально поговорить. Пожалуй, прямо сейчас вполне удобно. Заодно и Верт узнает, что мы уже здесь. Я потянулась за амулетом. Бесы. На шее был только один, для связи с лордом Сатемом. Тот, который передал Вердерион, так и остался в шкафчике в общежитии. Да и где ему еще быть? Я ведь думала, что после практики заглянем с отцом в академию и заберем необходимые вещи, прежде чем отправимся в поместье. «А тут здорово!» — прервал мои размышления Кэсси. «Только холодно очень!» — поежилась Кассандра. «Иди сюда!» Сандер притянул ее к себе, обнимая. «Что?» — возмутился он на попытку отстраниться. «Тут же нет твоего брата и его людей!» Я усмехнулась, наблюдая, как порозовевшая не то от порывов ледяного ветра, не то от смущения Кэс уже сама обвивает талию парня рукой и прячет нос где-то у теплого бока. Мимо прошествовал отряд оборотников в запыленных сапогах. За ними следовали четверо теневиков. Я без труда отличила одних от других по облегченной, предназначенной для быстрого перемещения и дальнего боя форме, на которой отсутствовали хитиновые накладки. Им навстречу шел остроносый Нелман, и другой, тот, который шел вместе с отрядом, задержался, чтобы перекинуться парой слов со знакомцем. До меня донесся лишь обрывок фразы. «Как там у источника?» «Источник! Нейтральный источник здесь, рядом!» Внезапно меня одолело желание на него взглянуть. «Обязательно попрошу Верда показать мне, если это только возможно». Тем временем мы подошли к городской ратуше. Она, как это часто бывает на окраинах, представляла собой большое дерево. Не такое, конечно, как древо Академии, а всего лишь на 3 этажа и 1 ярус ветвей с кабинетами на последнем. Внутри было тепло, приятно пахло древесной смолой, кожей, оружейной смазкой и чем-то терпким. За старомодной конторкой, выращенной прямо из пола, восседал пожилой мужчина в белой рубашке и канцелярских нарукавниках. Он и прочие снующие туда-сюда обитатели встретили нас удивленными взглядами. Перекинувшись с ним парой слов, инструктор Борны отправился искать того самого Эрсмана, который должен был нам помочь устроиться. Мы же снова остались ждать в холле, привлекая своим видом, а главным образом слишком легкой одеждой внимание. Ожидание несколько затянулось, а может, это так просто казалось. Нас изрядно вымотало торчать у порталов еще в академии. И вот все по новой. Вдобавок захотелось есть. От волнения за завтраком я, борясь с тошнотой, еле заставила себя проглотить пару кусочков яичницы. «У Эльрио Ярент?» — меня окликнули. «Парень?» Теневик, судя по форме, бледноватая наружность, короткие взлохмаченные волосы, торчащие из-под форменной кепки кадетки. Излишняя худоба, придающая изможденный вид, и внимательный, будто колющий булавками взгляд темных глаз. Вместо ордена всего лишь белая треугольная нашивка на рукаве, свидетельствующая о невысоком звании, Нелман. Он вглядывался в наши лица, будто пытаясь понять, кто из нас ему нужен. «Это я», — шагнула вперед. Резкие черты смягчились. Теплая улыбка, адресованная мне, сделала его в разы приятнее. «Вас хочет видеть Эрсман Вердерион Алакири. Идемте, я провожу». Я повернулась к ребятам, не в силах сдержать радость. Сердце счастливо затрепетало. К бесам все обиды. Я сейчас увижу Верда. «Ты уверена?» Тилья была настороже, подозрительно осматривая ожидающего меня Нелмана. «Но я же не успела поделиться догадками». «Вердерион командует гарнизоном Сатор-Юти», — пояснила я друзьям, а заодно и остальным, кто от вынужденного безделья или природного любопытства, с интересом прислушивался к разговору. Повернувшись, спросила у терпеливо ожидающего теневика, «А почему он сам не пришел?» Тот неожиданно рассмеялся. «Леди, так Эрсман Лакири никогда не сидит на месте. Здесь же полно работы. Но как только ему доложили о прибытии практикантов, так он сразу и послал за вами». «Так как, пойдете? Или передать, что вы сейчас заняты?» Зная Верда, скорее всего, так оно и было. И чтобы не нашептывал здравый смысл, желание увидеть любимого стало непреодолимым. «Скоро вернусь!» Махнула рукой на прощанье и первой вышла на холод. «Что-то вы слишком легко одеты. Снега еще нет, но скоро уже ляжет. Файбарт!» «Нас не предупредили». «Хм...» Нелман удивленно посмотрел на меня сверху вниз. «Понятно. Мы споро потопали обратно через площадь, в ту же сторону, откуда пришли. На всякий случай я попыталась прощупать воина и осторожно отпустила эмпатию. Особых результатов мне это не принесло. Он хорошо закрывался, потому я лишь и уловила легкий отголосок доброжелательности. «Не могу смотреть, как вы мерзнете», — посетовал теневик. «Давайте я вам хоть куртку свою одолжу». «Не стоит, я в порядке». «Вот увидит Верт меня всю такую заледеневшую, сразу согреть захочет». Я невольно улыбнулась, представив, как меня обнимут и перенесут тенями куда-нибудь, где будет тепло и уютно. «Тогда у меня предложение получше. Надеюсь, вы ничего не имеете против теневого перехода». «Он что, читает мои мысли?» «Хотя он же теневик, для него это вполне логичное предложение». Подумав, отвечаю. «Не имею, если это приведет нас к Эрсману Алакире быстрее». «Конечно», — новая улыбка. «Мне придется вас коснуться». «Я в курсе». Протянула теневику руку. Короткий миг темноты и головокружения, и мы очутились среди стволов могучих деревьев. Осмотревшись, поняла, здесь как-то особенно мрачно. Уходящие вверх темно-серые стволы кедров северной породы. Между ними кое-где полуоблетевшие, приготовившиеся к зиме лиственницы. Толстый слой хвои под ногами отлично скрадывал шаги. Такой чаще я еще не видела. Спущенная с поводка эмпатия оглушила пойманным отголоском ликования, едва не сбив меня с ног. Ощущение не из приятных, будто в мелодии резко увеличилась громкость звучания. Одолело нехорошее предчувствие, и я задала вопрос, ответ на который был вполне очевиден. «Мы в чаще?» «Конечно. Ваш сердечный друг ждет у источника. Но, к сожалению, прыгнуть ближе у меня не получится. Придется немного пройтись». Нелман потянул меня в сторону. «Вот ты, дурочка, и попалась! Сердечный друг! Ну-ну!» Остановилась, выдергивая руку, которую так и не соизволили выпустить. «Откуда вы знаете о наших отношениях?» Не ожидая ответа и не задумываясь об отсутствии спецформы для оборотников, пытаюсь принять ипостась, но теневик меня опережает. Мгновение, и он исчезает из видимости, а следом резкая боль между лопаток вырывает у меня крик, пробегая горячей волной по позвоночнику. Стремительно приближающаяся земля бережно поймала меня, подстелив мягкую хвойную подстилку. В нос с удвоенной силой ударил запах сырости. И последнее, на чем застыл взгляд, прежде чем смениться непроглядной тьмой, это покрытый изморозью жухлый лист какого-то чахлого кустика. Его контур за закрытыми веками преследовал меня, показавшееся бесконечным мгновением.